Отдав это распоряжение, Маргарита проследовала дальше. Лямоль встал к стене, но коридор оказался слишком узок, а фижмы королевы Наварской так широки, что ее шелковое платье коснулось молодого человека, и в то же время аромат крепких духов наполнил все пространство, где она прошла. Лямоль вздрогнул всем телом и, чувствуя, что сейчас упадет, прислонился к стене. Маргарита исчезла, как видение. «Мсье, вы пойдете?» — спросил паж, которому было поручено проводить Лямоля в нижнюю галерею. «Да-да!» — воскликнул Лямоль восторженно, видя, что паж указывает рукой в том направлении, в каком проследовала королева Маргарита, и он надеялся нагнать ее и еще раз увидеть. В самом деле, выйдя на лестницу, он заметил королеву, уже спускавшуюся в нижний этаж. Случайно или на звук шагов Маргарита подняла голову, и он ее увидел еще раз. «О-о-о! Это не простая смертная женщина, — прошептал Лямоль, — а богиня. И, как сказал Вергилий Марон, настоящую богиню видно по походке». «Что же вы?» — спросил паж. «Иду, иду, простите», — ответил Лямоль. Паж пошел вперед, спустился в следующий этаж, отворил одну дверь, потом другую и, остановившись на пороге, сказал: «Ждите здесь». Лямоль вошел в галерею, и дверь за ним закрылась. В галерее было пусто. Только какой-то дворянин прогуливался взад и вперед и, видимо, тоже ожидал. Вечерние тени, спускаясь с высоких сводов, окутывали все предметы таким мраком, что молодые люди на расстоянии каких-нибудь 20 шагов, отделявших их, не могли разглядеть один другого. Лямоль стал приближаться к другому дворянину и, подойдя на несколько шагов, тихо сказал себе: «Господи помилуй, да ведь это граф Коконас». Пьемонтец обернулся на звук шагов и стал разглядывать Лямоля с не меньшим изумлением. «Черт меня побери, если это не месье де Лямоль! Тьфу, что я делаю? Ругаюсь у короля в доме. А, впрочем, и сам король ругается, пожалуй, еще почище, даже в церкви. Значит, мы оба попали в Лувр? Как видите, а вас провел Бэм?» «Да, прелюбезный немец этот Бэм. А кто же провел вас?» «Месье де Муи. Я говорил вам, что гугеноты тоже немало значат при дворе». «Что ж, повидали вы герцога Гиза?» «Еще нет». «А вы? Получили аудиенцию у короля Наварского?» «Нет, но должен получить. Меня провели сюда и сказали подождать». «Вот увидите, это пахнет парадным ужином, и мы окажемся рядом на этом пиршестве». «Действительно, какая игра случая! В течение 2 часов судьба все время сводит нас». «Но что с вами? Вы словно чем-то озабочены». «Кто я?» — вздрогнув, спросил Лямоль, все еще завороженный видением, представшим перед ним. «Нет, но самое место, где мы находимся, вызывает во мне целый сон размышлений». «Философических, не правда ли?» «И у меня тоже. Как раз когда вы вошли, мне приходили на ум все наставления моего учителя. Граф, вы знаете Плутарха?» «Ну как же», — улыбаясь, отвечал Лямоль, — «это один из самых любимых моих авторов». «Так вот, по-моему», — серьезно продолжал Коконас, — «этот великий человек не преувеличивал, когда сравнивал наши природные способности с цветами. Ослепительно яркими, но приходящими, тогда как в добродетели он видит растение бальзамическое с невыдыхающимся ароматом и представляющее собой лучшее лекарство для душевных ран». «Мсье Коконас, вы разве знаете греческий язык?» — спросил Лямоль, пристально глядя на собеседника. «Нет, но мой учитель знал, и он-то мне советовал побольше рассуждать о добродетели, если я буду при дворе. Это говорил он очень похвально. Так что предупреждаю вас, по этой части я хорошо подкован. Кстати, вы не проголодались?» «Нет». «А мне казалось, что в путеводной звезде вас очень манила курица на вертеле. Я лично умираю от истощения». Вот вам, мсье Коконас, отличный случай применить к делу ваши доводы в пользу добродетели и доказать ваше преклонение перед Плутархом. Ибо этот великий писатель где-то говорит: «Полезно упражнять душу горем, а желудок голодом». «Вот как! Значит, вы знаете греческий язык?» — в полном изумлении воскликнул Коконас. «Честное слово, да», — ответила Лямоль. «Меня мой учитель выучил». «Дьявольщина! Ваша судьба, граф, обеспечена. Вы будете с королем Карлом сочинять стихи, а с королевой Маргаритой говорить по-гречески». «А еще я могу говорить по-гасконски с королем Наварским», — добавил, смеясь, Лямоль. В эту минуту в конце галереи, примыкавшей к покоям короля, отворилась дверь, раздались шаги, и из темноты стала надвигаться чья-то тень. Тень приняла образ человеческого тела, а тело оказалось принадлежавшим командиру стражи Бэму. Он в упор поглядел на лица обоих молодых людей, чтобы узнать своего, и жестом пригласил Коконаса следовать за собой. Коконас сделал рукой прощальный знак Лямолю, и они расстались. Бэм провел Коконаса до конца галереи, отворил дверь, и они очутились на верхней ступеньке какой-то лестницы. Тут Бэм остановился, посмотрел кругом и спросил: «Мсье де Коконас, вы где живет?» «В гостинице «Путеводная звезда» на улице Арбрсек». «Хорошо, хорошо, это два шага от здесь. Идите скоро в ваш гостиница, и в этот ночь...» Он снова огляделся. «Так что же в эту ночь?» — спросил Коконас. «Так в этот ночь», — ответил он шепотом, «вы хотите сюда спелый крест на ваш шляпа. Пароль для пропуск будет кис. Тссс! Не звук». «А в котором часу должен я прийти?» «Когда вы услышите напад». «Какой напад?» — спросил Коконас. «Ну да, напад! Пум-пум-пум! Набат! Так я и сказал!» «Хорошо, приду!» — ответил Коконас. Он попрощался с Бэмом и пошел прочь, рассуждая сам с собой. «Какого черта все это значит? И почему будут бить в набат? Все равно я остаюсь при своем мнении, что этот Бэм — очаровательный немец!» «А не подождать ли мне графа де Лямоль?» «Нет, не стоит. Он, может быть, останется ужинать у короля Наварского». И Коконас пошел прямо на улицу Арбрсек, куда его тянула как магнит вывеска путеводной звезды. Пока Бэм беседовал с пьемонцем, в галерее отворилась другая дверь со стороны покоев короля Наварского, и к Лямолю подошел паж. «Это вы, граф де Лямоль?» — спросил он. «Он самый». «Где вы живете?» «На улице Арбрсек в путеводной звезде». «Хорошо, это рядом с Лувром. Слушайте. Его Величество просил вам передать, что сейчас ему нельзя принять вас, но, может быть, он этой ночью пошлет за вами. Во всяком случае, если завтра утром вы не получите от него никакого извещения, приходите сюда, в Лувр». «А если часовой меня не впустит?» «Да, правда. Пароль Наварра. Скажите это слово, и перед вами откроются все двери». «Благодарю». «Подождите, мне приказано проводить вас до самой железной решетки входа, чтобы вы не заблудились в Лувре». «Да, а как же Коконас?» — сказал сам себе Лямоль, уже выйдя из Лувра. «Впрочем, он останется на ужин у герцога Гиза». Но первый, кого он увидел, входя к метру Ла-Юрьер, был Коконас, уже сидевший за столом перед огромной яичницей с салом. Расхохотался Коконас. «Видать, вы так же пообедали у короля Наварского, как я поужинал у герцога Гиза». «По чести так. И вы проголодались?» «Еще бы, несмотря на Плутарха». «Граф, у Плутарха есть и другое место», — смеясь, отвечал Лямоль. «А именно, имущий должен делиться с неимущим. Итак, ради любви к Плутарху, не поделитесь ли со мной вашей яичницей? И мы за трапезой побеседуем о добродетели». «Нет, даю слово», — ответил Коконас. «Все это хорошо в Лувре, когда боишься, что тебя подслушивают, и когда в желудке пусто. Садитесь и давайте ужинать». Теперь и я окончательно уверился, что судьба связала нас неразрывно. «Вы будете спать здесь?» «Ничего не знаю». «И я тоже. Я хорошо знаю только одно, где я проведу ночь». «Где?» «Там же, где и вы, это ведь неизбежно». Оба расхохотались и принялись за яичницу мэтра Лайюрьер.